Житие и страдания святого апостола Иакова, брата Господня по плоти. Святой Иаков был сыном праведного Иосифа, которому была обручена Пречистая Дева. От юности своей возлюбил он строгое житие. Никогда не вкушал он различных брашен, не употреблял масла, но один только хлеб служил ему пищей. Также никогда он не пил ни вина, ни другого какого-либо хмельного напитка, но утолял жажду водой. Не посещал он и бани, словом, отвергал все, что доставляло телу удовольствие. На теле своем он постоянно носил грубую власеницу. Все ночи посвящал он молитве, забываясь сном лишь на короткое время. От частых земных поклонов кожа на коленах у него загрубела наподобие верблюжей. Чистоту девства своего Иаков соблюдал до конца своей жизни. О том, почему он называется братом Божиим, дошло до нас такое предание. Когда отец его Иосиф разделял землю между своими детьми от первой жены, он захотел дать также некоторую часть и Господу Иисусу Христу, родившемуся от Пречистой Девы, обрученной Иосифу. Все сыновья Иосифа воспротивились этому желанию их отца. Один лишь Иаков принял Иисуса Христа, тогда еще малого отрока, в совместное владение своей частью, почему и стал называться братом Господним. Название это было дано Иакову также и по следующему случаю. Когда Господь наш Иисус Христос воплотился, и Пречистая Дева Богородица бежала с ним в Египет, тогда и Иаков бежал вместе с ними, сопутствуя Пречистой Богородице и святому Иосифу, отцу своему. Когда Иисус Христос достиг совершеннолетнего возраста и учил народ о Царстве Божьем, являя себя истинным Мессией, святой Иаков уверовал в Него, и, внимая Его божественному учению, еще сильнее воспламенился любовью к Богу и стал вести жизнь еще более строгую и благочестивую. И Господь особенно возлюбил святого Иакова. Так, после добровольного своего страдания и воскресения из мертвых, Христос явился особо от других апостолов Иакову, брату своему по плоти, как об этом упоминает апостол Павел, говоря: «Потом явился Иакову, также всем апостолам». Видя праведное и богоугодное житие Иакова, все нарекли Иакова праведным, и он причтен был к числу 70 апостолов. Ему была верена новопресвященная церковь Иерусалимская. Руководимый Святым Духом, Иаков первый составил и написал чин божественной литургии, который затем сократили ради немощи человеческой, сначала Василий Великий, а затем Иоанн Златоуст. Пася в Иерусалиме стадо Христово, святой многих иудеев и еллинов своим учением обратил к Богу и наставил на правый путь. От него осталось также соборное послание к 12 коленам Израилевым, источник воистину богодухновенного и душеполезного учения, которым украшается вся Церковь Христова, поучаясь вере и добрым делам. Все не только верующие, но даже и неверные относились к святому Иакову с великим уважением и почтением за его добродетельную жизнь. Первосвященники, которые сами только раз в год входили во святое святых для совершения службы, не препятствовали праведнику входить туда и молиться. Видя чистоту его непорочной жизни, они даже и имя ему изменили, а именно стали именовать его Обли или Офли, что означает «ограда», «утверждение людям», или же называли его праведнейшим из всех. Часто, не только днем, но даже и ночью, Иаков входил во святое святых, и здесь, падая ниц, со слезами приносил Господу молитвы за весь мир. Весь народ любил Иакова ради его святости. Многие из старейшин иудейских уверовали в учение, которое он проповедовал, и все наслаждались, слушая его. Много народа собралось к нему, одни желая услышать его поучение, другие коснуться края его одежды. В это время архиереем иудейским сделался Анания. Видя, что весь народ внимательно слушает учение Иакова, и многие обращаются ко Христу, Анания с книжниками и фарисеями из зависти к святому гневались на него и, затаив в сердце своем злобу, стали помышлять, как бы убить его. И сговорились они просить святого, чтобы он своим поучением отвратил людей от Христа. При этом они решили, если он не согласится сделать это, убить его. Между тем приближался праздник Пасхи, и множество народа стекалось отовсюду в Иерусалим, чтобы там встретить этот праздник. Фест, проконсул, избавивший апостола Павла от рук евреев и пославший его в Рим, тогда уже умер, а преемника ему еще не прислали из Рима. Воспользовавшись этим, книжники и фарисеи обратились в храме с такой просьбой к Иакову: «Умоляем тебя, праведный человек, чтобы ты в день праздника Пасхи, на который собралось отовсюду множество народа, произнес ему поучение. Убеди их, что они заблуждаются, считая Иисуса Сыном Божиим, и уговори их отказаться от ложного своего мнения. Мы все почитаем тебя, внимаем тебе, как и весь народ. Все мы твердо убеждены в том, что ты говоришь одну только истину и не взираешь на лица. Так уговори же народ, чтобы он не прельщался распятым Иисусом. Молим тебя, стань на высокой кровле храма, чтобы всем можно было видеть и слышать тебя, ибо на праздник собралось, ты сам видишь, много людей, как из евреев, так и из других народов». После этих слов они возвели его на крышу храма и громко закричали: «О, праведник! Тебе все мы должны верить. Народ этот заблуждается, последуя распятому Иисусу. Поэтому скажи нам поистине, что думаешь сам ты о Христе?» На это святой ответил громким голосом: «Что спрашиваете вы меня о Сыне Человеческом, который добровольно потерпел страдания, был распят, погребен и на третий день воскрес из мертвых? Он ныне сидит на небесах, одесную Вышнего, и снова придет на облаках небесных судить живых и мертвых». Слыша такое свидетельство Иакова об Иисусе Христе, народ весьма возрадовался, и все в один голос воскликнули: «Слава Богу! Осанна сыну Давидову!» Фарисеи же и книжники сказали: «Неосмотрительно поступили мы, позволив Иакову говорить об Иисусе, ибо народ пришел еще в большее смущение». И вот в злобе и ярости они свергли с крови во храма Иакова на страх всем, чтобы не верил народ словам распятого. «И праведник прельстился», — кричали они. Упав с крыши храма, Иаков сильно разбился, еле живой праведник стал на колени и, подняв свои руки к небу, так молился: «Господи, отпусти им грех этот, ибо они не ведают, что творят». Фарисеи же стали бросать камнями в святого, которые причиняли ему раны. Один человек из рода Рехавова воскликнул: «Остановитесь, что вы делаете? Праведник молится за вас, а вы побиваете его камнями». В это время один человек с белильным валиком в руках бросился на святого и с такой силой ударил его по голове, что весь мозг вытек на землю, и в этом мучении Иаков предал дух свой Господу. Святое тело его погребено было там же, около храма, причем верующие горько оплакивали праведника. В течение 30 лет святой был епископом Иерусалимской церкви и на 66-м году жизни пострадал за Христа, которому со Отцом и Святым Духом честь и слава во веки веков. Аминь.